А под утро толмач проснулся весь в поту и с бьющимся сердцем. Приснилась Галь Петра, и все снова. Урок, доска. Будто не было всех этих прожитых десятилетий. Лежал, смотрел светлеющий поток, возвращался в себя, держась за сердце. Сейчас-то чего ее бояться? А что именно было во сне? Сразу забываешь, остается только ощущение школьного страха. И еще неприятно, никогда не знаешь, в какой империи проснешься и кем. Толмач уже выключил компьютер, а тут опять включил, чтобы записать, как ворочался. Не мог заснуть, и почему-то вспомнилось, как Галина Петровна водила нас на экскурсию в Останкино, музей творчества крепостных. Был еще сентябрь, но выпал первый снег, и Аполлон Бельведерский стоял посреди круглого заснеженного газона. Мы стали обстреливать его снежками. Все хотели попасть туда, где листик, но ни у кого не получалось. А потом Галь Петра на нас накричала, и мы пошли на экскурсию в музей. Помню эхо в холодных темных залах, увешанных почерневшими от времени картинами. По навощенному паркету плавали отражения окон, как льдины. Мы скользили, будто на катке, в огромных войлочных тапках, надетых прямо на ботинки, и наступали друг другу на пятки, чтобы идущий впереди упал. Галь Петра шикала на нас и раздавала подзатыльники. Как сейчас вижу ее с темными усиками по краям рта, в шерстяном фиолетовом костюмчике. На голове белая вязаная шапочка из махера, зимние сапоги с полурастегнутой молнией, чтобы ноги не очень прели. На сапогах музейные тапки, похожие на какие-то лапландские снегоступы. Из рассказов экскурсовода запомнилось, что если крепостные балерины в театре плохо танцевали, то их, задрав юбку, пороли. На конюшне, наверное. Запомнилось именно из-за этого «задрав юбку». И еще помню, как нам показали гром. Если по ходу действия нужно было изобразить грозу, то в огромную деревянную трубу сверху сыпали горох. Этот аттракцион входил в экскурсию, и некто невидимый сверху высыпал в трубу пачку гороха. Но главным образом та экскурсия запомнилась тем, как кто-то мне шепнул, что наша Галь Петра беременна.